О, я грешник бедный, правда я такой. Если Бог бессмертный не был полн даров, не был полн любовью и не спас меня, то погиб давно. Буду с верой сердце на него смотреть. Без креста мне счастья в мире не иметь. Иисус Спаситель мне ценней всего. Буду славить сердцем милости его. В сладком размышлении, что ты, пастырь мой, я иду без страха, вечный свой покой. Радостно желаю я к тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Да, мой Бог, ты дивный. Да, мой Бог, ты дивный, царь даров святых, слово правды вечно и душе жених. Пусть я буду беден духом пред тобой, что в тебе нуждаться и дышать тобой. Пусть я буду беден духом пред тобой, что в тебе нуждаться и дышать тобой.